вздохнул Барабаш, раскладывая по тарелкам тушеную оленину. Вместо гарнира он подал бруснику и грибы. Домашний ржаной хлеб тоже был очень вкусен. Валя даже есть перестала. «Не могут вырубить! Это же просто преступление!» «Есть люди, которые за длинный рубль готовы на любую подлость», — подавленно сказал фельдшер. «Пока шумит, любуйтесь им. Этому бору 300 лет. Есть кедры, которым около 500 лет». «Надо бороться!» — воскликнул я. «Не дать вырубить этот бор! Объявить бы его заповедником!» «Боремся!» — коротко сказал Фома Егорович. Под этими кедрами отдыхали первые русские землепроходцы. Когда родился Борис Годунов, они уже цвели и плодоносили, — мечтательно сказала Валя. «Я не знала. Как хорошо, что мы спустились как раз с плата. Женя, мы должны помочь отстоять этот бор». Женя промолчал. Лиза пытливо посмотрела на него и насупилась. «Пообедали». Женя стал торопить нас. Мы от души поблагодарили доброго хозяина. Пригласили в обсерваторию. «Если буду охотиться в тех краях, то зайду», — улыбаясь, пообещал фельдшер. Когда мы уже подходили к Черкасскому, я подумал невесело, что время летит до странности быстро и каждый день неповторим. Еще так недавно здесь не ступала нога человека. Дикий, безлюдный и чистый край, где все росло и зрело в благодатном просторе. А теперь вот какие-то пни, вырубки, за рудником сводят лес. Землю надо беречь. Сохранять красоту земли, преображая ее. Сохранить для потомков. Раньше я никогда об этом не думал. А теперь нельзя было не думать. И не только о судьбе Кедрового или реки Эйдыги или Байкала. Тревожный, опасный век выпал нам на долю. Надо было бороться за планету Земля, за самую жизнь на ней, бороться за мир. Кабы мир зависел только от нас. Но ведь он в равной мере зависел и от тех, за океаном, ослепленных ненавистью, оглушенных злобой. Но если парни всей земли, сказать по правде, мы не особо унывали. Глава 7. Неожиданный успех. Когда мы подошли к Дому культуры, уже стемнело. Поселок сиял огнями. Все было запорошено голубоватым инеем. Бревенчатые дома, заборы, столбы, провода, старые кряжестые лиственницы и медноствольные сосны. У подъезда толпилась молодежь. Испитое коварно лицо гуся мелькнуло в толпе. Нас уже ждали и сразу провели за кулисы. Заведующий домом культуры Сеня Сенчик, веселый паренек с красно-рыжими волосами, похожими на парик клоуна, сказал, что зал уже переполнен. Все очень хорошо, но что он хочет нас предупредить? Сенчик замялся. «Дело в том, — смущенно сказал он, — что у нас возможны всякие эксцессы, и потому вы...» «Эксцессы? — удивилась Валя. — Какие? С кем?» «Понимаете, конечно, у нас большинство славные ребята, комсомольцы, но, к сожалению, тон задают не всегда они, а всякий хулиганствующий элемент, хотя их горстка». «Если горстка, так почему же их не обезвредят?» – удивилась Валя. «Ну, не совсем горстка, ведь это север, что вы хотите? И вообще, тихоньки на север не едут, они сидят, как грибочки возле папы и мамы. А в Черкасском, как на подбор, собрался самый буйный беспокойный элемент. Привыкли летать со стройки на стройку. В общем, извините, если будут выкрики, свист или там улюлюканье. Вы уж, пожалуйста, не обращайте внимания, будто не слышите. Они пошумят и успокоятся». Мы переглянулись, немного растерявшись от такого предупреждения. Едва привели себя в порядок, как оказались на сцене. Лиза и Марк хотели пройти в зрительный зал, но мест уже не было, и Сенчик усадил их прямо на сцене сбоку.